Решив проблему, Ван Линь начал экспериментировать, какие предметы можно пронести в мир снов. Он подготовил множество вещей для проверки. Для первой проверки он взял три горлянки. В одной были остатки росы, вторая была пуста, а третья была наполнена родниковой водой с духовной энергией. В дополнение к этому, он взял за пазуху кусочки разбитой чашки и вещи из домашнего свертка вроде сладкой картошки, одежды и прочего. Держа все это в руках, он начал смотреть на шарик и перешел в мир снов. Оказавшись в мире снов, Ван Линь начал проверять свое тело. Он нашел сладкий картофель, одежду, осколки чашки, но не смог найти ни одной из трех горлянок и свою сумку. Обеспокоенный сомнениями, он, наконец, понял причину. В мире снов нет духовной энергии, и все предметы, оказавшиеся здесь, были сделаны из обычных материалов, то есть не обладали духовной энергией. Три горлянки и сумка-хранилище содержали в себе частицы духовной энергии, именно поэтому они не появились тут. Громко выдохнув, Ван Линь обеспокоенно размышлял. Если он не мог перенести горлянку в мир снов, то ему придется зависеть от родниковой воды, выпитой перед входом, чего недостаточно для тренировки в этом месте. Когда он об этом подумал, в его мозгу промелькнула искра вдохновения, как будто его разум наткнулся на нечто важное, но не смог точно понять. С чувством незаконченной мысли, он стал перебирать свои идеи, одну за другой. В то же время, он радовался тому, что нашел зацепку в проблеме переноса предметов с духовной энергией в этот мир. Он наконец-то понял, что выпитая им вода не пропадает из его желудка. Таким образом, запреты являются не абсолютными. Если он сможет найти способ, то у него получится пронести родниковую воду с духовной энергией. Выждав, пока истекут 50 часов, Ван Линь в торопях выскочил из комнаты. Прогулявшись некоторое время в горах, он вернулся в комнату, спешно набрав несколько горлянок. Он считал, что три горлянки не появляются в мире снов из-за долгого контакта с росой, полученной с шарика. Вполне возможно, что часть духовной энергии просто впиталась в них. Поэтому он наполнил свежесорванные горлянки родниковой водой с духовной энергией, надеясь обмануть мир снов и пронести их. Спустя более двух часов, Ван Линь, держа четыре горлянки, перешел в мир снов. Оказавшись на месте, он осмотрел свое тело и очень удивился, когда нашел все горлянки. Ван Линь взволнованно открыл их и заглянул вовнутрь, чтобы убедиться, что вода не пропала и все еще обладает духовной энергией. Ван Линь сделал большой глоток, сел, скрестив ноги, и приступил к дыхательной практике. Каждый раз, когда духовная энергия рассеивалась из его тела, он делал несколько глотков родниковой воды. Мало-помалу, духовная энергия начала собираться внутри, медленно изменяя тело и приближая его к первому уровню конденсации ци. Свет от окружающих его объектов снова превратился в солнечные лучи, которые вошли в его тело. Если бы не таинственный шарик и вода с духовной энергией, Ван Линю, с его посредственным талантом, пришлось бы тренироваться несколько лет, чтобы достичь первого уровня конденсации ци, а из-за вредных трав у него бы ничего не получилось даже за сотни лет. Питание травяным отваром Сунь Дачжу ускорило процесс, а рассеивание энергии помогло Ван Линю избавиться от вредных трав. Но даже так, это заняло бы около 10 лет практики. Однако у Ван Линя не было недостатка в духовной энергии. Наслаждаясь преимуществом мира снов, когда он замедлял время в 10 раз, Ван Линь уже мог ощутить приближение к первому уровню конденсации ци. Глава 25. Конденсация ци. В горах время текло быстро. Спустя 2 месяца, Ван Линь все так же находился в мире снов и, закрыв глаза, практиковал дыхательную технику. За эти 2 месяца он тщательно изучил таинственный шарик. Он мог использовать шарик для перехода в мир снов 3 раза в день, проводя там по 50 часов за раз, что было эквивалентно 6 дням. Таким образом, за промежуток в 2 месяца, он фактически тренировался целый год. Тренировка – это очень утомительная процедура. Раньше Ван Линь не осознавал этого, но сейчас он заметил, что ежедневно выпивая родниковой воды с духовной энергией, ему даже не обязательно питаться, нужно лишь сидеть целый день и медитировать. Из-за постоянного повторения этапа с одним долгим вдохом и 3 короткими, очень часто его решительность давала трещину, но в этот момент перед его глазами появились лица родителей, полные надежд, и он сразу отказывался от мысли бросить тренировки, несмотря на ее нудность. А особенно сильно Ван Лина мотивировала мысль о Ван Чжу, достигшего первого уровня конденсации ци. Поэтому он заперся в своей комнате, продолжая свою нескончаемую тренировку. Ван Линь был целью всех шуток секты Хэн Юэ, но несмотря на позор с одной стороны и зависть множества людей с другой, они редко обращали на него внимание. Даже Сунь Дачжу старался забыть про Ван Лина, и когда в его голове, по какой-то причине, возникала о нем мысль, он старался избавиться от нее. Учитывая эти обстоятельства, а также некоторые меры предосторожности, принятые Ван Линем, например, когда он находится в мире снов, он мог мгновенно спрятать шарик. Благодаря всему этому, 2 месяца прошли достаточно тихо, и никто не узнал о шарике. За прошедшие 2 месяца, Ван Линь даже подумать не мог, сколько воды с духовной энергией он потратил. Когда он чувствовал, что эффект родниковой воды слабел, он сразу же делал несколько глотков. Если бы Сунь Дачжу узнал об этом и не умер бы от сердечного приступа, он бы точно забил Ван Линя до смерти. Во всем сообществе культиваторов страны Чжао, пить подобную воду, наполненную духовной энергией, могли считанные единицы. На самом деле, лишь самые древние старейшины из каких-нибудь элитных сект, монополизировавшие места с высокой концентрацией духовной энергии, вроде горных пещер, могли позволить себе такое. Однако Ван Линь достиг такого же эффекта благодаря родниковой воде и шарику. В глазах любого человека, занимавшегося культивацией, духовная энергия занимает важнейшее место. Во всей стране Чжао было не так уже много мест с высокой концентрацией духовной энергии, но бесчисленное количество сект старались захватить как можно больше таких мест, и если кто-нибудь узнает о методе тренировки Ван Лина, его точно хватит приступ, как и Сунь Дачжу. Если использовать эту родниковую воду для создания таблеток, то они станут гораздо эффективней, это известно всем, кто занимается их производством, ведь основные ингредиенты очень важны, а вторичные позволяют получить дополнительные эффекты. Воспользовавшись практически бесконечным источником духовной энергии, Ван Линь накапливал в своем теле все больше и больше духовной энергии. В этот день, практикуя дыхательную технику, Ван Линь отчетливо ощутил, как духовная энергия текла по его телу и с каждым выдохом, 2 белых облачка выходили из его рта и носа, а затем исчезали. Вначале, появилось слабое чувство, похожее на ползущих по телу насекомых, но затем оно стало сильнее, как внутри, так и снаружи тела, похожие на бушующий прилив, расплывающийся по всему телу, выгоняя черную вонючую субстанцию через поры в его теле. Очень скоро его одежда промокла, но Ван Линь не беспокоился из-за этого. В данный момент он был поглощен прекрасным чувством, он ощущал, как родниковая вода растворяется в его теле, а духовная энергия медленно изменяет строение его тела. Спустя долгое время, Ван Линь открыл глаза и стал свидетелем невиданного раньше белого света. Это зрелище зажгло в нем уверенность. Его разум был чист, сердце спокойно, будто озеро, на котором не было ни единой волны. Воспоминания детства проносились одно за другим. Ласковые глаза отца в тот момент, когда он научился ходить, поздние сказки мамы перед сном, их взгляды полные ожиданий, когда они отправляли его в секту Хэн Юэ, издевательства их родственников, завистливые взгляды жителей деревни. Он наблюдал за этими моментами, будто был наблюдателем со стороны. Через некоторое время он, с растущей болью в сердце, сделал глубокий вдох. Он наконец-то прорвался на первый уровень конденсации ЦИ, следовательно, обрел определенное понимание. Согласно книге о 3 стадиях конденсации ЦИ, первый уровень был чем-то вроде двери. Тот, кто ее откроет, вступает в ряды культиваторов и оборвет все связи с земной жизнью. Каждый, кто достигает 1 уровня конденсации ЦИ, проходит через этот процесс. Хоть Ван Линь знал об этом, он все равно не мог отбросить мирские заботы из-за привязанности к своим родителям. Громко вздохнув, Ван Линь похлопал по одежде и встал. С горящим взглядом, он огляделся вокруг. Теперь он был способен заметить разницу между сном и реальностью, например, светящиеся объекты. До этого момента он не замечал ничего необычного, но сейчас был способен увидеть, что в каждом из этих объектов скрыта духовная энергия. Пусть он и не мог разглядеть все, но в сравнении с прежним временем, это как слепой, снова получивший способность видеть. Пока он наблюдал, снова возникла острая боль. В этот раз она была слабее, но все равно была неприятной, заставив Ван Лина почувствовать, как на его теле выступил холодный пот. Вернувшись в реальность, Ван Линь открыл глаза и помедитировал на кровати какое-то время. Затем он взял горлянку и, заглянув внутрь, он увидел, что родниковая вода слабо светится духовной энергией. Улыбка появилась на его лице, ведь достигнув первого уровня конденсации ЦИ, он уже мог чувствовать духовную энергию вокруг себя. Сделав глубокий вдох, Ван Линь заметил, что его тело сильно похудело и было в какой-то липкой субстанции. Он рассмеялся над этим. Судя по информации в книге, во время прорыва на первый уровень конденсации ЦИ, тело выделит огромное количество нечистот, это неизбежное следствие трансформации тела. На дворе уже была середина дня, Ван Линь открыл двери быстрой походкой и отправился к восточным вратам. Добравшись до родника, он нашел местечко ниже по течению и снял одежду. Он тщательно помылся и простирал свою одежду, испачканную жирными нечистотами. Это заняло приличное время. Закончив стирку, он лег на скалу неподалеку и, глядя в небо, вспоминал тексты из книги о конденсации ЦИ. Там была описана техника культиваторов под названием «Техника силы притяжения». Она относилась к категории базовых заклинаний и ее могли использовать все культиваторы, достигшие первого уровня конденсации ЦИ. Примерно 500 лет назад секта Хэнь-Юэ доминировала в стране Чжао, и пусть сейчас она находилась на закате своего величия, она все еще обладала большой коллекцией техник культиваторов. Ученики могли выбирать из собранных писаний, но старейшины предпочитали использовать технику культивации меча. Человек, освоивший эту технику, получал возможность использовать летающий меч, и пусть эту технику в будущем будет трудно развивать, она достаточно сильна и проста в использовании. Техника силы притяжения являлась основой, ведущей к технике летающего меча. В дополнение к технике силы притяжения, в книге также описывались еще два других заклинания – огненный шар и сокрушение земли. Глава 26. Злоба. Ван Линь был взволнован, думая о трех заклинаниях, поэтому он сделал жест мудро, предназначенный для огненного шара, но, к сожалению, даже спустя много времени он не смог вызвать ни единой искры, не говоря уже о настоящем пламени. Нахмурившись, он попробовал еще раз. Он пытался снова и снова, но все попытки заканчивались провалом. В один момент появился намек на маленькую искру, но она быстро пропала. Талант. Опять талант. Ван Линь с кривой улыбкой подошел к камню, чтобы потренировать технику сокрушения земли. Результат был слегка лучше, чем его попытки с огненным шаром. Однако, взглянув на трещину в камне размером с мизинец, он лишь вздохнул. Таким слабым заклинанием он может удивить и обмануть обычных людей, но оно бесполезно в реальном бою. После этого он потренировал технику силы притяжения и тоже не был удовлетворен результатом. Но, так или иначе, Ван Линь посчитал, что у него есть неплохие шансы овладеть техникой силы притяжения, поэтому он решил сфокусироваться на ней. По сути, техника силы притяжения позволяла манипулировать объектами на расстоянии. Если человек сможет показать высокий уровень владения техникой, то после достижения второго уровня конденсации ЦИ, он сможет тренировать технику отталкивания, а добравшись до четвертого уровня, получит право посетить дом духовных мечей и выбрать себе летающий меч. После продолжительной практики, Ван Линь вернулся домой на закате. Теперь, когда он достиг первого уровня конденсации ЦИ, его чувства стали острее. Когда он прошел восточные ворота и проходил мимо дома распределения обязанностей, он услышал знакомый голос. «Старший Лю, вы поручили мне нарубить дров, сказав принести вам 100 цзинь дров. Но почему сейчас вы увеличили количество до 1000 цзинь? Это же я, Чжанху, я всегда относился к вам с уважением, но вы пытаетесь надавить на меня и заставляете сдаться». Примечание. Цзинь – традиционная мера веса в Китае. Один цзинь равен 500 граммам. Чжанху, ты говоришь, что я на тебя давлю, но последние несколько месяцев оказались для меня не менее трудными, ведь ты не только отлыниваешь от работы, но еще и из-за тебя я получил выговор от старейшин. Я доставил заготовленные тобой дрова в дом пилюли и получил выговор за медлительность. А возвращаясь назад, я заметил, что в 100 цзинь дров находится 30 цзинь воды. Нашел способ меньше работать, поганец. На что Чжанху громко прокричал: «Не может этого быть, ты лжешь. Разве не ты несколько дней назад получит от Чжао Фугуя святой талисман в обмен на более простые задания? И поскольку я был единственным свидетелем, ты пытаешься заставить меня покинуть секту Хэнь-Юэ. Ты даже не представляешь, каково быть безымянным учеником. Ты слишком зажрался. Я прямо сейчас пойду и расскажу обо всем старейшинам. Чжанху, если ты ищешь виновного, то вини свою плохую удачу. Ты видел то, что не стоило видеть. Ты сегодня же покинешь это место, а если старейшины узнают об этом, то я найду и убью всю твою семью». Из комнаты донесся холодный голос Люсина, а затем возмущение Чжанху. Услышав это, Ван Линь был ошеломлен. Он поспешил к дому и ногой распахнул дверь. В этот момент он увидел, как Люсинь, держа в руке кинжал, собирался зарезать Чжанху, который со страхом в глазах прижался к стене. Увидев эту опасную ситуацию, Ван Линь в качестве последнего способа спасти Чжанху использовал технику силы притяжения. В этот раз он преуспел. Техника превратилась в невидимую руку и сразу парализовала движение Люсина. Но кинжал уже успел вонзиться в грудь Чжанху, из которой теперь текла кровь. Люсинь был ошеломлен, когда все его тело одновременно сжалось под неосязаемой силой и больше не могло двигаться. Чжанху был бледен как снег, из его раны, не останавливаясь, текла кровь. Он беззвучно поблагодарил Ван Лина и быстро отполз в сторону. Люсинь испугался и начал оживленно сопротивляться. На лбу Ван Лина выступил пот, он понемногу терял контроль над техникой. Первый раз применив технику силы притяжения для того, чтобы обездвижить человека, Ван Линь был страшно напряжен. Ко всему прочему, яростные попытки Люсина вырваться создавали проблемы для ее поддержания. Тело Ван Лина начало трястись, а заметив, что раны Чжанху не угрожают его жизни, он выдохнул с облегчением и в этот момент еще сильнее ослабил хватку. Увидев, что Люсинь пытается вырваться из оков, лицо Чжанху изменилось в цвете. Он поглядел на Ван Лина, затем снова на Люсина и, с безжалостным выражением лица схватив топор для колки дров, побежал в сторону Люсина. В глазах Люсина был виден первобытный страх, он начал вырываться изо всех сил. Чжанху, стиснув зубы, выдавил: «Безжалостность, вот признак великого человека. Люсинь, ты сам заставил меня пойти на это. Разве не ты хотел убить мою семью?» Встревоженный Ван Линь закричал, прервав эффект техники силы притяжения. «Чжанху, что ты собираешься сделать?» Люсинь моментально оправился от техники, но в этот момент Чжанху уже занес свой топор и обрушил его на голову Люсина, вызвав звук, будто разбили арбуз. Люсинь даже не успел увернуться, его тело слегка дернулось, а затем обмякло. Топор выпал из рук Чжанху прямо на окровавленный пол. Увидев, как кровь вытекает из трупа прямо ему под ноги, Чжанху не знал, о чем думать. Ван Линь замер на месте. Это был первый раз, когда он увидел перед собой окровавленное тело. Через некоторое время он спросил: «Чжанху, ты?» Чжанху посмотрел на Ван Лина. Его лицо исказилось и приобрело отвратительный цвет. Он, заикаясь, произнес: «Ван Линь, ты же видел, я не хотел его убивать, но если бы ты сегодня не пришел, я был бы мертв. Это он заставил меня сделать это. Это все он». Ван Линь молчал, он не был с ним согласен. Чжанху сделал глубокий вдох, в его глазах отразился блеск. Он подошел к телу и начал его обыскивать. Вытащив серый сверток, он открыл его и нашел сотню святых талисманов, используемых тайными учениками, чтобы посещать родных. Кроме них, там была книга. Чжанху недолго на нее смотрел, прежде чем спрятал за пазуху. Затем он обыскал комнату и, в конце концов, нашел тайник под кроватью, открыв который, нашел желтую бумажку. Немного поколебавшись, он обернулся к Ван Линю и, протянув желтую бумажку, сказал: «Ван Линь, я всегда буду благодарен тебе за сегодняшнюю помощь и навсегда запомню это всем сердцем. Я больше не могу оставаться в секте Хэн Юэ, ведь как только обнаружат тело Люсина, они обязательно меня отыщут и все вещи, что я забрал. Это святой талисман, который стал причиной этих событий, он точно очень ценный. В ином случае, Люсинь не попытался бы меня убить. Возьми его себе». Ван Линь не стал брать талисман. Он лишь вздохнул и, улыбнувшись, сказал: «Ты, зачем ты пошел на это? Если бы ты не убил его». Чжанху нахмурился и сказал: «Ван Линь, больше никогда об этом не говори. За эти несколько лет я достаточно настрадался, и если ты считаешь меня другом, то возьми этот святой талисман». Ван Линь почувствовал жалость, но ничего не сказал. «Ван Линь, мне нужно уходить отсюда. Ты никак не связан с этим происшествием, и даже если секта Хэн Юэ проведет расследование, они будут пытаться поймать только меня, но к тому времени я буду уже далеко. Что ж, страна Чжао достаточно большая, а я никогда не считал, что останусь безымянным учеником до конца жизни». С этими словами Чжанху медленно повернулся и вышел из комнаты. Глава 27. Визит. Сделав глубокий вдох, Ван Линь с грустью посмотрел в спину Чжанху, сжимая в руке желтую бумажку. Чжанху был его первым другом в секте Хэн Юэ, но вдруг, произошло это. Во всем виноват этот талисман. Ван Линь посмотрел на желтую бумажку у себя в руке и сразу заметил, что она отличается. Эта желтая бумажка была похожа на святые талисманы, используемые, чтобы отправлять тайных учеников домой, но в ней содержится гораздо больше духовной энергии, чем в обычных. К тому же, она излучала опасную ауру. Ван Линь был удивлен, ему не было известно, что это такое, но он был уверен в ее ценности. Немного сомневаясь, Ван Линь спрятал бумажку. Взглянув на труп, он мрачно вздохнул. Если он не избавится от тела, то Чжан Ху, с его-то скоростью, будет трудно сбежать из секты Хэн Юэ. Его сумка была достаточно просторна, чтобы вместить тело. Прежде чем уйти, Ван Линь прибрал комнату и смыл кровь. Найдя реку далеко в горах, он избавился от тела и вернулся в комнату. Громко вздохнув, Ван Линь не хотел думать о Чжан Ху, но все-таки вытащил талисман и начал его изучать. На первый взгляд, этот святой талисман был похож на те, что используют безымянные ученики, но присмотревшись, Ван Линь заметил, что материал и красные чернила отличают его от обычных талисманов. Держа в руке святой талисман, Ван Линь немного задумался, ему было неизвестно назначение этого талисмана, но после того дня, когда он чуть не умер выпив росы, он старался быть осторожным в отношении предметов, имеющих отношение к бессмертным, и не смел рисковать. В дополнение к этому, аура опасности, источаемая талисманом, заставляла его быть осторожным, поэтому он вернул талисман бессмертных в сумку, надеясь понять его назначение в будущем. Закончив с талисманом, он вытащил таинственный шарик и отправился в мир снов. В этот раз он не стал тратить энергию на технику дыхания, а решил заняться тренировкой техники силы притяжения. После происшествия с Люсином, Ван Линь осознал полезность техники силы притяжения, поэтому он решительно начал тренироваться без перерыва. Задумка Ван Лина была проста, он считал, что должен уметь использовать технику силы притяжения в любой момент, если он сделает 10 попыток, то должен преуспеть 10 раз. Все-таки, какой толк от техники с большим потенциалом, если она не может помочь в критический момент? Он подсчитал, как обстоят дела. Из 10 попыток, у него получалось только 3-4 раза, и это далеко от желаемого результата. Время в мире снов пролетело незаметно, Ван Линь даже не обратил на это внимания, пока острая боль не вернула его в реальный мир. Он не стал попусту тратить время, мгновенно открыл глаза, сделал пару глотков воды с духовной энергией и начал практиковать технику дыхания. Поглотив достаточное количество духовной энергии, он сделал глубокий вдох, его глаза блеснули, а разум начал вспоминать содержимое книги «Три стадии конденсации ЦИ». В книге описывались не только правила достижения следующего уровня, но и два очень важных песнопения. Эти песнопения являются ключевой частью конденсации ЦИ. В общей сложности насчитывается 15 уровней конденсации ЦИ. Кроме первого уровня, которого можно было достичь просто так, остальные 14 требовали определенных песнопений для прорыва на следующий уровень. Например, он был на первом уровне конденсации ЦИ, и если он не использует песнопений для прорыва на второй уровень, то он навсегда останется на первом уровне, даже если наберет достаточно духовной энергии и мастерски овладеет методом культивации для второго уровня. Ван Линь начал тихо зачитывать песнопения, и духовная сила в его теле незамедлительно начала изменяться. Вначале изменения были крохотными, но чем дольше он читал, тем интенсивнее проходили изменения, и вскоре это стало подобно кипящей воде, растекающейся по всему телу. Постепенно духовной энергии оказалось недостаточно, и она рассеялась по телу, вызвав разные ощущения. Чесотку, ноющую и острую боль. Он чувствовал, будто его тело пронизано зияющими ранами. Все это было вызвано духовной энергией. Книга «Три стадии конденсации ЦИ» акцентировала внимание на одном моменте. Никто не может гарантировать переход на следующий уровень, так как на это влияет множество факторов вроде духовной энергии, таланта и судьбы. Некоторые могут добиться успеха с первого раза, некоторые с десятого, а некоторым не удается и с сотой попытки. Спустя долгое время, испытавший множество чувств, Ван Линь был покрыт потом, а духовная сила была полностью исчерпана, но он уяснил из книги, что истощение духовной силы – это лишь временная проблема, которую можно решить с помощью медитации. Хотя он и не смог перейти на второй уровень, Ван Линь не унывал, ведь это была лишь пробная попытка. Он понял, что количество духовной энергии оказалось недостаточно для перехода на следующий уровень. В конце концов, Он совсем недавно прорвался на первый уровень. Он никуда не торопился, ведь у него была родниковая вода с духовной энергией в руке, и он так долго тренировался ради первого уровня. Как только он наберет необходимое количество духовной энергии для прорыва с первого уровня, он снова попытается достичь второго уровня, и соответственно, шанс успеха повысится. С этой идеей Ван Линь начал тренироваться днем и ночью. Постепенно в его теле начала накапливаться духовная сила, что даже увеличивало шанс успешного применения техники силы притяжения. В этот период он часто пытался использовать песнопение для перехода на второй уровень, но, к сожалению, каждый раз его ждала неудача. Спустя полмесяца в реальном мире, а также 3 месяца в мире снов, Ван Линь выполнял дыхательную технику, ожидая, когда истечет интервал между входом в мир снов. Поняв, что до следующей попытки еще долго, он, недолго поколебавшись, начал повторять песнопение второго уровня, готовясь попробовать еще раз. Он уже потерял счет своим попыткам, ведь каждый раз духовная энергия в его теле рассеивалась, так и не добившись успеха. Спустя час Ван Линь выглядел истощенным, его тело лишилось всей духовной энергии. Он криво улыбнулся и прошептал себе: «Очередной провал. Прорваться на второй уровень действительно трудно». Внезапно он что-то почувствовал и, сверкнув глазами, посмотрел на дверь. Из-за двери донесся холодный голос: «Младший Ван, выйди на улицу». Голос показался Ван Линю знакомым. Он встал, открыл дверь и увидел мужчину примерно 27 лет в черной робе с холодным выражением лица. Черная одежда. Ван Линь узнал мужчину, который привел его, Ван Чжу и Ван Хао, в секту Хэн Юэ на вступительное испытание, и был тем, кто с его отцом нашел его под скалой. Но Ван Линь помнил, что в то время он был одет в белое, но, оказывается, уже через несколько месяцев он получил право носить черные одежды. Он вдруг вспомнил день испытания, когда тот привел его с 2 братьями в Хэн Юэ. Мужчина, который взял Ван Хао в помощники, сказал о том, что он достиг критической точки в своей культивации, поэтому подменил его на испытаниях, чтобы не отвлекать его. Глава 28. Обязанности. Фиолетовый, черный, белый и красный цвета формы показывали силу ученика. Ван Линь не мог ощутить уровень мужчины, поэтому он вежливо произнес: «Ван Линь приветствует вас, старший Чжан. Поздравляю вас с повышением до черной формы». Мужчина в черной форме взглянул на Ван Лина и расслабленным тоном сказал: «Мне удалось перейти на 5-й уровень конденсации ци месяц назад. Если бы я не пошел тебя искать и не нашел пещеру, то переход занял бы гораздо больше времени, так что, ты мне в каком-то смысле помог». Ван Линь был ошеломлен. «Старший Чжан, пещера же наполнена всасывающей силой, неужели это помогает практике?» Мужчина в черной робе кивнул и сказал: «Когда ты достигнешь вершины 4-го уровня и захочешь прорваться на 5-й уровень с помощью песнопения, ты тоже сможешь туда сходить и ощутишь ее эффект». С этими словами он посмотрел на Ван Лина и добавил: «Младший Ван, у тебя нет выдающегося таланта, и это не тебе выбирать, но раз уж ты стал истинным учеником, ты должен упорно тренироваться. Я вижу, что в твоем теле нет и капли духовной энергии, видимо, ты не достиг даже 1-го уровня. Боюсь, что в данный момент ты единственный, кто его не достиг». Ван Линь был удивлен, но не показывая виду, он горько улыбнулся и сказал: «Я учту ваши замечания и буду тренироваться упорней». Сказав это, он сменил тему: «Но все же мне интересно, почему старший Чжан пришел сюда? Что-то произошло?» Мужчина в черной робе усмехнулся и сказал: «Ничего серьезного, просто ответственный за распределение обязанностей безымянных учеников пропал, и кое-кто видел тебя разговаривающим с ним в тот день, вот я и решил спросить тебя». Поддерживая спокойный вид, Ван Линь рассмеялся и откровенно сказал: «Возможно, я знаю, в чем дело. Обычно я не гуляю около дома распределения обязанностей, но, когда я проходил мимо около 2 недель назад, он меня оскорбил, вот я и преподал ему урок, но, видимо, он принял его слишком близко к сердцу и, опасаясь, что я могу создать ему большие проблемы, сбежал отсюда». Старший Чжан кивнул, слегка улыбнулся и, взглянув на Ван Лина, сказал: «Действительно, истинный ученик – это объект зависти для безымянных учеников, и натренированность не имеет значения. Сегодня я пришел сюда, потому что патриарх и некоторые старейшины решили, что домом распределения обязанностей не может руководить безымянный ученик, на его место должен быть назначен истинный ученик, но в данный момент никто не хочет этим заниматься, так как все заняты тренировками. Ван Линь улыбнулся и сказал: «Я так понимаю, что эта работа поручается мне». Старший Чжан улыбнулся и, кивнув, сказал: «Сегодня тебе нужно будет навести там порядок. В доме распределения обязанностей настоящий кавардак, так что иди и разберись со всем». С этими словами он кивнул Ван Линю и обернулся, а под его ногами появился клинок, и в следующее мгновение на его месте осталась лишь радуга, а сам он исчез, даже не оставив тени. Лицо Ван Лина выразило беспомощность и отчаяние. Он не хотел туда идти, ведь в дом распределения обязанностей заходит множество людей, и его секрет запросто раскроют. Более того, большое количество рутинных задач серьезно повлияет на время тренировок. Но в данный момент он не мог ничего с этим поделать, так что он вернулся в комнату, сложил вещи и отправился в дом распределения обязанностей. К тому времени, как он прибыл, он уже решил, что будет все портить, чтобы вынудить безымянных учеников обратиться к старейшинам, и на это место поставили другого человека. С этой идеей на уме, Ван Линь собрал вещи Люсина, которые остались в доме, и выкинул их вместе со столом и кроватью. К тому времени, как он закончил, к дому подошли несколько безымянных учеников. Они только что узнали о том, что Ван Линь занял место Люсина. Все они были обеспокоены, так как они постоянно издевались и высмеивали его, и сейчас стояли с тревогой в сердцах. Они думали, что Ван Линь отдаст приказ помочь с уборкой. В этот момент на улицу вышел Ван Линь и посмотрел на стоявших во дворе учеников. Воцарилась пугающая тишина. Закончив уборку, Ван Линь неторопливо взял стул, чтобы сесть, и спокойно оглядел толпу из сотни безымянных учеников, стоявшую перед ним. Он знал, что в секте Хэн Юэ очень много безымянных учеников, и это лишь малая их часть. Каждый день множество учеников будут приходить к нему, чтобы отчитаться о проделанной работе. Теперь ты будешь рубить по 500 цзинь дров в день. Ван Линь отдал случайный приказ человеку, который, как он помнил, над ним насмехался. Человек поколебался и сразу сказал жалостливым тоном: «Старший Ван, я раньше работал только на кухне и лишь знаю, как готовить еду, но не умею рубить дрова». Ван Линь закатил глаза и, фыркнув, сказал: «Твоя задача увеличена до 1000 цзинь дров в день». Ученик сразу упал на колени и, разрыдавшись, начал молить: «Старший Ван, прошу, сжальтесь, я знаю, что был неправ, я не должен был насмехаться над вами, но вам не нужно использовать свое положение, чтобы мстить за обиды. Я никогда не смогу заготовить 1000 цзинь дров. Ах, лучше я попытаюсь заготовить 500 цзинь». Остальные начали переглядываться, они знали, что Ван Линь будет усложнять им жизнь, но они не ожидали, что он зайдет настолько далеко, ведь это уже откровенная месть. Несколько недовольных безымянных учеников начали кричать из толпы: «Народ, не слушайте его, давайте пойдем к старейшинам и потребуем справедливости. Этот Ван Линь перегибает палку». «Да, пойдем к старейшинам и попросим их поставить на его место другого ученика, а если не получится, встанем на колени и ни за что не встанем». «Точно, идем, нечего здесь стоять». У этого Ван Линя такая рожа, будто исполнилась давняя мечта злодея. Он, видимо, забыл, как попал в секту из-за суицида. Вот это настоящий позор. Протест становился все громче и громче. Одна за другой оскорбления полетели в сторону Ван Лина. Оставив во дворе десяток людей, толпа недовольных лиц двинулась прямиком к академии, постоянно крича, что им нужна справедливость и другой человек на месте Ван Лина. Ван Линь спокойно сидел на своем стуле, не пытаясь их остановить. На самом деле, он даже хотел, чтобы у них все получилось, и сюда пришел старейшина, чтобы заменить его другим человеком, и он мог вернуться к тренировкам. Оставшиеся 10 человек колебались, они хотели уйти, но боялись, что этим сильно обидит Ван Лина. Ван Линь ни о чем не беспокоился. Вскоре безымянные ученики вернулись из академии с унылыми лицами. На этот раз они ничего не требовали, а просто тихо стояли, и в их глазах отражалось отчаяние. Мельком взглянув на их лица, Ван Линь понял, что у них ничего не получилось. Разочаровавшись, он подумал, что ему необходимо сделать что-то серьезное, чтобы привлечь внимание старейшин. Он стиснул зубы и, оглядев толпу, сказал: «Вы все втайне смеялись надо мной, так что слушайте внимательно, я обязательно вам отомщу, а если у вас есть какие-нибудь жалобы, то идите прямиком к старейшинам. Если найдется кто-то мне на замену, я буду ему очень благодарен. Старший Ван, будьте великодушным, смилуйтесь». Тайные ученики сразу начали молить о пощаде. «Да, старший Ван, мы были слепыми псами, если вы сжалитесь над нами, то я буду пред вами кланяться. Старший Ван, все они сплетничали у вас за спиной, но я ничего не говорил, я даже пытался вас защищать, я». Глава 29. Закрытая дверь. Он не успел договорить, как кто-то перебил его и озлобленно сказал: «Чжао Сяэр, тебе всегда нравилось, когда над старшим Ваном издевались. Старший Ван, не слушайте его, он смеялся над вами больше всех». Лицо Чжао Сяэра изменилось, и он со злостью сказал: «Чжао Сяосан, я твой брат, паршивый пес, как ты смеешь кусать руку, которая тебя кормит? Ну подожди, вот вернемся в комнату и я как следует начищу тебе рожу. Я считаю, что справедливость должна быть превыше собственной семьи. Старший Ван, вы так добры и великодушны, назначьте мне простую задачу». «Старший Ван, вам не стоит их слушать, они очень любят друг друга обвинять. Я не знаю, сколько безымянных учеников плохо о вас отзывалось, но главное, что меня среди них нет. Я с самого не говорил про вас ничего плохого, я знал, что вы хороший человек». Вдруг к Ван Линю обратилась достаточно привлекательная ученица очаровательным голосом: «Старший Ван, я с детства страдаю от слабого здоровья и не могу заниматься тяжелой работой, но я могу делать вам массаж плеч каждую ночь». Среди тайных учеников секты Хэн Юэ было очень мало девушек, менее 1/10 от общего числа, ведь в испытании на выдержку у парней было преимущество. Безымянные ученики женского пола достаточно редки, разумеется, что им все рады, а у самых талантливых даже появляются поклонники. Затем другая девушка сделала кокетливый взгляд в сторону Ван Лина и сказала заигрывающим голосом: «Старший Ван, старший Лю не давал мне сложную работу, но просто сказал мне приходить каждый вечер, чтобы ухаживать за ним. Я нахожусь в хороших отношениях с другими девочками и могу привести их вечером, чтобы познакомиться с вами, хорошо?» Все старались рассказать Ван Лину, что не смеялись над ним. Немного их послушав, Ван Лину надоело терпеть, и он закричал: «Да замолчите вы уже, что вы тут устроили?» После этого он выбрал парня и сказал: «Ты, носи по 20 больших кувшинов воды в день. Если что-то не нравится, иди к старейшинам». Парень был шокирован, его тело задрожало, он было собирался открыть рот и начать умолять, но увидев лицо вышедшего из себя Ван Лина, заставил себя улыбнуться и кивнул: «Ты иди в прачечную, будешь стирать по 500 цзинь в день. Помни, если что-то не нравится, просто иди к старейшинам». Человек, на которого показал Ван Линь, чуть не потерял сознание. Он пробормотал: 500 цзинь, это же вес всей одежды в секте. Ты отвечаешь за уборку всей секты. И снова, если не нравится, иди к старейшинам. Ты чистишь туалеты, а если я увижу там хоть одну муху, заставлю тебя там жить. Ты собираешь травы, по 500 цзинь в день, а если будешь для веса собирать сорняки, то я выгоню тебя из секты. Слушай внимательно, если ты против, то иди к старейшинам». Другие люди выдержали, несмотря на тяжелые задания, но последний сразу же потерял сознание. Все безымянные ученики с жалостью взглянули на него. 500 цзинь трав, возможно, даже всех трав на горе Хэн Юэ будет недостаточно. Ван Линь приступил к работе. Полагаясь на свою память, чтобы определить, кто над ним смеялся, он указывал на тайных учеников одного за другим, раздавая им задачи на свое усмотрение. Он даже не стеснялся повторять задачи. Почти закончив с назначением задач, он немного засомневался, подумав, что эти задачи просто непосильны, а потому, их единственный выход – это молить старейшин о вмешательстве, однако, если те останутся равнодушными, будет досадно. Лучше наделать побольше шума, чтобы все знали, что назначение Ван Лина руководителем дома распределения обязанностей было большой ошибкой. Размышляя об этом, он показал на очередного человека и сказал: «А ты везунчик, твоя задача очень проста, тебе надо будет забирать подарки, адресованные мне. Напиши записку с именами, кто, что и сколько дал. Приноси все, что получишь каждые несколько дней, ты должен будешь приносить все в указанное место. Я буду проверять первого числа каждого месяца, а если ты что-то украдешь, то я тебя выгоню из секты». Тайный ученик сразу встал на колени и поклонился, повторяя слова, чтобы быть уверенным, что он запомнил все правильно. Остальные безымянные ученики были ошеломлены. Лю Синь старался держать подобные дела в секрете, но Ван Линь так просто принимал взятки. В этот момент вперед вышел один безымянный ученик, вытащив три талисмана, используемых для возвращения домой, из-за пазухи и, аккуратно протянув их Ван Лину, льстивым голосом сказал: «Старший Ван, я смиренно дарю вам эти талисманы в качестве жеста уважения к вам». Ван Лин фыркнул, спрятал талисманы за пазуху и сказал: «Какую работу я тебе только что назначил?» Ученик быстро ответил с ноткой нервозности в голосе: «Доставлять по 20 больших кувшинов воды в день». Ван Лин небрежно ответил: «Теперь только 5 больших кувшинов в день». Ученик сильно удивился и начал благодарить его снова и снова. Видя, что кто-то взял на себя инициативу, остальные сразу начали выходить вперед, но Ван Лин неторопливо встал и сказал: «Разойдитесь. Если кто-то хочет преподнести мне подарок, то пусть следует правилам. Вам нужно написать записку с описанием работы, которую я вам дал, и работу, которой вы хотите заниматься, а затем, каждые 10 дней передавать все это человеку, которого я назначил». Сказав это, он пошел прямиком к себе в комнату и захлопнул дверь. Все во дворе вздохнули с облегчением, некоторые негодовали, некоторые проклинали Ван Лина, но никто не осмелился критиковать его вслух, осознав, что теперь им никто не поможет. Как только они ушли, Ван Лин вышел из комнаты и тщательно обыскал весь дом. За домом он нашел скрытую дверь, ведущую в подсобное помещение. Подсобка оказалась небольшой. Ван Лин тщательно ее измерил. Хоть он и остался неудовлетворен, это место было достаточно незаметно для невооруженного глаза. Он начал убираться в подсобке, после чего запер дверь, сел, скрестив ноги, и вошел в мир снов. Время пролетело незаметно. Ван Лин был ответственным за назначение обязанностей уже на протяжении 2 месяцев, и все это время, не считая первых дней, когда он раздавал обязанности тайным ученикам, он продолжал тренироваться. Что касается наблюдения за выполнением работы тайными учениками, то его это мало беспокоило, ведь если они не справлялись с задачей, он издавал несколько тяжелых вздохов, и это обычно сразу же заставляло безымянных учеников послушно протягивать талисманы бессмертных. За прошедшие 2 месяца Ван Лину постоянно мешали, его каждый день беспокоили безымянные ученики. Он не понимал, почему, несмотря на такую наглость с его стороны, старейшины все еще не заменили его другим человеком. Глава 30. Ван Хао. «Может, они хотят, чтобы я вел себя еще наглее?» — подумал Ван Линь, выходя из дома распределения обязанностей. Будучи готовым отбросить всякую осторожность, он хотел увидеть, где находится предел терпения старейшин. Безымянные ученики, которые часто называли Ван Лина отбросом и посмешищем, стали между собой дополнительно называть его Ван Черное Сердце. Количество людей, называющих его этим прозвищем, было гораздо больше, чем тех, кто называл Люсина Желтым Хорьком. Ван Линь тренировался в мире снов около года, духовная энергия в его теле несколько раз достигала того объема, когда он достигал предела первого уровня конденсации ци, но сколько бы он ни практиковал технику дыхания, у него не получалось увеличить количество духовной энергии еще больше. И вот, одной ночью, он воспользовался песнопением, чтобы перейти на второй уровень. После нескольких подряд провалов в прошлом, его упорная работа была вознаграждена, он наконец-то смог пробиться с первого уровня конденсации ци и перейти на второй уровень. Большое количество грязной слизи вытекло из многочисленных пор его тела. Ван Линь помылся в ручье и, взглянув на свое отражение в воде, его глаза сияли как молнии, а сам он отличался от того, как выглядел раньше. Он почесал подбородок, созерцая себя в отражении, и подумал: «Теперь, чтобы перейти на третий уровень, мне нужно вернуться к Сунь Дачжу и дать ему знать, что я достиг второго уровня. Он обязательно спросит, как у меня это получилось, и если мои объяснения разойдутся с прошлыми отговорками, то у меня точно будут проблемы». Спустя много времени, Ван Линь так и не смог придумать ничего хорошего, он лишь нахмурился. Вздохнув, он начал тренировать технику силы притяжения. Он смог добиться того, чтобы применение техники было успешным в 10 случаях из 10. В свете этого, Ван Линь захотел увеличить сложность своей тренировки. Недалеко от дома распределения обязанностей он нашел большой камень и, использовав на нем технику силы притяжения, он попытался его передвинуть. Время летело быстро, и спустя месяц, издевательские поручения Ван Лина заставили учеников начать жаловаться, но так как уже наступила зима, ученики всей секты начали готовиться к приближающемуся соревнованию в конце года. Кроме того, этот год стал особенным, поскольку секта Хэн Юэ позволила безымянным ученикам принять участие в соревнованиях, что случается лишь каждые 10 лет, что и случилось в этом году. Трем лучшим безымянным ученикам позволит стать истинными учениками, поэтому каждый безымянный ученик занимался оттачиванием своих боевых навыков, разрабатывая свои тайные планы. Что же касается обязанностей, то их отложили, так что никто не беспокоился. Ван Линь был очень разочарован тем фактом, что он до сих пор отвечал за дом распределения обязанностей. Что касается соревнований учеников внутреннего круга, он не собирался участвовать. Если у него будет время, не лучше ли было провести его в мире снов? В этот день на горе Хэнъюэ пошел снег. Снежинки, похожие на пух, падали с неба, благодаря чему гора приобрела серебристый оттенок, снег был повсюду. Ван Линь не стал заниматься культивацией, а вместо этого тихо использовал технику силы притяжения. Это было похоже, будто невидимая рука двигала его вокруг как хаотичная волна, не позволяя снежинкам касаться его тела. Взглянув в сторону дома, он подумал, что в это время года его родители растапливают теплую печь. В прошлом он бы сидел у печки и читал, его отец занимался резьбой по дереву, а мать занималась заготовкой солений. Иногда, когда он уставал читать, он садился рядом с отцом и наблюдал, как тот вырезает. Когда у него бывало хорошее настроение, он шел помогать отцу. Это были счастливые моменты. Кроме того, Ван Линь вспомнил свою кровать, где он прятал деревянных волчков, которых доставал в снежные дни, чтобы поиграть с соседскими детьми. Вспоминая прошлое, Ван Линь лишь вздохнул. Ему нужно было оборвать все связи с бренным миром, иначе это помешает сфокусироваться на культивации. Ван Линь закрыл глаза, а затем снова их открыл. Он знал, что просто не сможет бездушно разорвать все связи со смертным миром, поэтому он спрятал эти чувства глубоко в своем сердце. Думая о хороших воспоминаниях, он неожиданно вздрогнул. Достижение второго уровня конденсации ЦИ пробудило его божественное чувство. Это подробно описывалось в книге «Три стадии конденсации ЦИ». Он ощутил, что к его дому приближается Ван Хао, и спустя мгновение двери во двор открылись, и в них вошел Ван Хао в меховом пальто и шапке. Он удивленно посмотрел на Ван Лина и спросил: «Брат Тайчжу, разве тебе не холодно стоять на улице в такой легкой одежде?» После достижения второго уровня концентрации ЦИ он больше не чувствовал холода, так как его тело стало сильнее, чем раньше, поэтому он усмехнулся и ответил: «Я рассчитывал, что ты придешь ко мне, вот я и решил встретить тебя». Ван Хао засмеялся и, сняв шапку, внимательно посмотрел на Ван Лина, прежде чем сказать: «Брат Тайчжу, почему ты выглядишь иначе, чем когда я тебя видел несколько месяцев назад?» Ван Линь отшутился: «Это вполне естественно, я же достиг второго уровня конденсации ЦИ и теперь могу называться бессмертным». Ван Хао скривил губами и, зайдя в комнату, сказал: «Только не надо врать, у нас одинаковый талант. Я использую духовные таблетки и все еще не достиг первого уровня. А ты уже достиг второго? Невозможно». Ван Линь не стал оправдываться, он знал, что иногда люди не верят даже в правду, и наоборот, если он попытается прикрыть ложь, то это приведет к подозрениям. Так или иначе, его дружба с Ван Хао была не так сильна, поэтому естественно, что он старался быть настороже, общаясь с ним. Ван Линь давно считал, что не бывает дружбы с первой встречи. Ван Линь вернулся в комнату и, наливая в чашку горячую воду, спросил: «Ван Хао, как ты нашел время, чтобы прийти ко мне? Разве у тебя нет работы в доме пилюль?» Ван Хао взял чашку, сделав небольшой глоток, выдохнул горячий воздух и ответил: «Ты не приходил в дом пилюль за своими таблетками, вот я и решил принести их тебе». Сказав это, он достал маленький мешочек из-за пазухи и положил его на стол. Ван Линь слабо улыбнулся, но даже не удосужился заглянуть в мешочек, он продолжил смотреть на Ван Хао. Он не верил, что тот пришел сюда только ради этого. Ван Хао слегка покраснел, а затем сказал: «Брат Тайчжу, я слышал, что в последние несколько месяцев ты неплохо живешь в доме распределения обязанностей. Ван Хао, если тебе нужна помощь, то говори прямо, я буду рад тебе помочь». Ван Линь налил себе воды, сохранив нейтральное выражение лица, не показывая ни одобрения, ни расстройства. Смущение мелькнуло на лице Ван Хао, он приблизился к лицу Ван Лина и прошептал: «Брат Тайчжу, я всегда знал, что ты мудрый человек, и честно говоря, я знаю, что у тебя скопилась большая коллекция бессмертных талисманов, используемых для отправки людей домой. Не мог бы ты одолжить мне несколько?» Глава 31.72. Глава 31. Талая вода. Ван Линь с равнодушным взглядом спросил, сколько тебе нужно? Ван Хао немного замешкался, прежде чем сказать, в целом, мне нужно 200 талисманов. Так много, зачем тебе они? Ван Линь был удивлен, но, даже несмотря на это, он мог запросто дать 200 талисманов, так как за прошлые несколько месяцев он получил более 500 таких. Ван Хао глубоко вздохнул и с угрюмым лицом ответил, Тайчжу, до турнира в конце года осталось всего 2 месяца, пусть я и могу в нем участвовать, но у меня нет возможности занять там хорошее место, однако, я не хочу отказываться от него так просто. Тот парень, Ван Чжо, достиг вершины первого уровня конденсации Ци, я даже слышал, что он уже пытается прорваться на второй уровень. Как у него получается так быстро прогрессировать? Ван Линь не видел Ван Чжо уже очень давно, но услышав, что сказал Ван Хао, был очень удивлен. Он осознал, что талант действительно важен. Это лишь потому, что ему достался отличный мастер. Его совсем не заботила цена, и он попросил моего мастера о партии таблеток заложения основ. Это одни из самых ценных таблеток в секте. Стоит их принятие, скорость культивации возрастает в десятки раз. Ван Линь кивнул и удивленно спросил, но как это связано с твоим желанием получить талисманы? Ван Хао с пылающими глазами прошептал, очень сильно. Пусть ты мало с кем общаешься, но должен знать, что за месяц до чемпионата ученики откроют небольшой аукцион, где они будут продавать свои сокровища для того, чтобы подготовиться к чемпионату. Я слышал от некоторых старших, что там полно полезных вещиц вроде летающих мечей, магического оружия, таблеток и тому подобного. Услышав это, Ван Линь сразу взбодрился. Его не интересовали летающие мечи или магическое оружие, но песнопение для ступени конденсации Ци совершенно другой разговор. Воспользовавшись этой возможностью, он мог бы поторговаться. Немного подумав, он сказал, ученики внутреннего круга так сильно доверяют друг другу, что готовы так просто пойти на подобный обмен. Ван Хао усмехнулся и сказал, брат Тайчжу, ты задал отличный вопрос. У торгов есть правило, чтобы принять в нем участие, необходимо иметь таблетку маскировки. После употребления этой таблетки, если не достичь стадии заложения основ, никто не сможет узнать тебя. Глаза Ван Лина заблестели и он сказал, ты хочешь одолжить талисманы только для того, чтобы получить эту таблетку? Ван Хао, после небольшой заминки, кивнул и ответил, Тайчжу, ты очень проницателен. Да, эти таблетки производит только мой учитель и в это время года он тайно продает их по стоимости в 200 талисманов за штуку. Недолго подумав, Ван Линь ответил, эта ярмарка весьма заманчивая, я хочу ее увидеть. Ван Хао поспешно сказал, да, если человек получит эту таблетку, то у него будет право участвовать. Моя цель – это пилюля заложения основ. Я слышал, что на этот раз один из учеников выставит ее на продажу. Ван Линь взмахом руки достал из сумки 400 святых талисманов. Они были в связках по 100 штук каждая. Глаза Ван Хао загорелись, он взял талисманы и торопливо спрятал их в свою сумку. После этого он взволнованно сказал, «Тайчжу, я приду к тебе примерно через 2 недели, и мы пойдем туда вместе». Ван Линь кивнул. После небольшого разговора, Ван Хао попрощался и ушел. Как только тот ушел, Ван Линь задумался. Он многое ожидал от этой ярмарки. Если у него получится найти песнопения для стадии конденсации Ци, он будет просто обязан заполучить их. Но раз талисманы ушли на покупку таблеток, у него не осталось ничего ценного. Хорошенько подумав, он решил принести немного родниковой воды с духовной водой, она должна оказаться ценной. Когда он примет таблетку маскировки, никто не узнает о его личности. Про себя все решив, Ван Линь больше об этом не думал. Интервал между входом в мир снов еще не истек, так что он не мог туда войти. Ван Линь решил пока потренировать технику силы притяжения на большом камне перед домом распределения обязанностей. В мире снов он тренировал технику силы притяжения не менее 10 000 раз, очень сильно развив свою сноровку. Например, передвигать горлянки ему удается 10 раз из 10. Обычно, он представляет технику в виде руки и мог поднимать на расстоянии небольшие объекты. Однако, если размер предмета слишком большой, то вероятность успеха снижается, но с увеличением количества духовной энергии в его теле, особенно после достижения 2 уровня конденсации Ци, потенциал техники силы притяжения стал проявляться. Ван Линь тренировался с камнем несколько часов, пока не стемнело, и не пошел снег. Ван Линь не сразу отправился в мир снов, он вышел за двери, задумавшись, стал разглядывать снежинки. За месяц до этого, когда он только перешел на второй уровень конденсации ЦИ, Ван Линь столкнулся с проблемой. Эффект родниковой воды начал снижаться, пусть и не очень сильно, однако это заставило его забеспокоиться. Он боялся, что вместе с его продвижением по уровням конденсации ЦИ, эффект будет снижаться, и однажды, родниковая вода с духовной энергией станет совершенно бесполезной. С точки зрения эффективности, роса с таинственного шарика гораздо эффективнее, но ее производство крайне медленное, этого не хватит для использования, к тому же, зимой она не появляется. Заготавливать и использовать родниковую воду достаточно просто и практично, но если когда-нибудь вода действительно станет неэффективной, мне стоит подготовиться заранее и подумать об альтернативе, пробормотал Ван Линь, глядя на землю, покрытую толстым слоем снега. В это мгновение его глаза заблестели. Легко взмахнув рукой, он воспользовался техникой силы притяжения. С земли поднялся большой ком снега и, подобно снежному дракону, перелетел в большой кувшин в комнате. Мгновение спустя, он набрал половину кувшина снега. Ван Линь развеял технику силы притяжения и, подойдя к кувшину, сделал жест мудро. После десятки попыток он смог создать огненный шар размером с детскую руку. Источавший высокую температуру огненный шар растопил весь снег. После того, как весь снег растаял, Ван Линь вытер пот со лба. Ему было трудно поддерживать два различных заклинания подряд. В кувшине оказалось не так уж много талой воды. Ван Линь достал шарик и бросил его внутрь. Подождав 10 минут, он достал его обратно. Он тщательно изучил шарик и узнал, что эффективное использование шарика в родниковой воде равнялся 10 минутам. Даже если он пытался подержать его подольше, эффект был ровно таким же, независимо от времени. Зачерпнув немного воды, он сделал глоток и закрыл глаза. Он внимательно следил за духовной энергией в своем теле. Спустя мгновение, он открыл глаза и прошептал: «Она эффективнее родниковой воды, но все еще не дотягивает до росы. Я могу этим воспользоваться». Он быстро достал множество горлянок из сумки, наполняя одну за другой. За прошедшие 6 месяцев, он накопил множество таких. Он провел всю ночь, разгребая снег во дворе, но ему удалось наполнить лишь половину всех горлянок. Глава 32. Торги. В следующие несколько дней, в моменты, когда он был не в мире снов, Ван Линь запасал талый снег. Из-за боязни, что большое количество духовной энергии в одном месте могут заметить, он не мог использовать большие кувшины, поэтому ему приходилось наполнять горлянки, которых у него было в избытке. За несколько дней он наполнил сотни маленьких горлянок. Он рассчитал, что этих горлянок с талым снегом ему должно хватить на много времени в мире снов. Спрятав горлянки, Ван Линь приступил к тренировке с родниковой водой. Пусть ее эффект ослаб, но это не значило, что она не помогает. 10 дней пролетели в одно мгновение. За это время Ван Линь выпил гораздо больше родниковой воды, чем когда-либо раньше. Родниковая вода превращалась в духовную энергию сразу после попадания в тело, иначе его желудок не справился бы с таким количеством жидкости. Второй уровень конденсации ЦИ требовал в несколько раз больше духовной энергии, нежели первый. В общем счете, на этот момент Ван Линь тренировался в мире снов больше 9 месяцев. Если для прорыва на первый уровень он тренировался 9 месяцев подряд без остановки, и с большим количеством духовной энергии он достигал хоть немного удовлетворительного успеха, то сейчас, даже чувствуя в своем теле гораздо больше духовной энергии, он все никак не мог добиться какого-либо успеха. Однако, сегодня был день встречи с Ван Хао. Ван Линь не стал входить в мир снов. Вместо этого он ждал, когда тот придет. Ближе к полуночи, когда пошел снег, Ван Линь почувствовал приближение Ван Хао. Вскоре после этого Ван Хао толкнул дверь, но не став заходить внутрь, запыхавшись, сказал: «Мне пришлось задержаться из-за учителя, кое-как смог сбежать. Пошли, торги уже должны были начаться». После этого он поспешно вышел, а Ван Линь последовал за ним. Они некоторое время пробирались через снег и, выйдя через врата секты, направились по тропе вглубь гор. В этом месте дорога оказалась скользкой. Ван Хао, не рискнув идти быстро, стал аккуратно продвигаться вперед, его тело тряслось, а уста шептали проклятия. Проклятая погода, ну и снегопад. Если кто-нибудь здесь погибнет, его дух будет до конца времен искать справедливость. Тело Ван Лина было весьма устойчивым, поэтому он не разделял точки зрения Ван Хао. Ему даже нравилась нынешняя погода. Кроме того, После завершения ярмарки он сможет заготовить много талого снега. После недолгой прогулки, Ван Хао остановился, обернулся к Ван Лину и, дав ему неизвестную зеленую таблетку, прошептал: «Давай быстрее, я приходил сюда пару дней назад, идти осталось недалеко, мы должны принять таблетки, чтобы не дать другим раскрыть нашу личность». Затем он достал похожую таблетку и бросил ее в рот. Густой черный туман быстро вышел из его пор, окутав все тело. После этого из тумана донесся хриплый голос: «Ну что, ты меня узнаешь?» Ван Линь воспользовался духовным чувством, но не смог распознать Ван Хао. Со слегка нервной улыбкой он ответил: «Эта таблетка просто невероятна». Затем он положил таблетку к себе в рот, и произошла идентичная сцена. Два черных дымка быстро направились еще глубже в горы и, сделав несколько поворотов, вышли на маленькую дорогу, ведущую к большой поляне. Поляна была достаточно просторной, десятки черных дымков, похожих на Ван Лина, столпились в одном месте, все они молчали. Опоздавшие Ван Линь и Ван Хао нашли подходящее место и тоже молча встали. Вскоре, поняв, что больше никто не придет, один из черных дымков вышел и, прочистив горло, сказал хриплым голосом: «В этот раз ярмарка будет проходить под моим управлением, правила те же, что и раньше. Я выступлю первым». С этими словами он вытащил серебряный меч и продолжил: «Этот меч не из дома духовных мечей, я нашел его совершенно случайно. Он обладает достойной силой, отдам за 500 талисманов». Среди толпы начались разговоры, а через некоторое время из толпы вышел человек и, протянув продавцу 500 талисманов, совершил обмен. Следом за ним заговорил другой человек: «Я предлагаю низкоуровневую нефритовую печать, ее можно использовать для трех заклинаний сокрушения земли. За это я хочу 10 таблеток накопления ци». Он быстро достал сверкающую нефритовую печать и показал толпе. «Покупаю», — произнес человек рядом с Ван Линем, но когда он стал приближаться к продавцу, другой человек прокричал: «Я дам тебе 12 таблеток за нефритовую печать». Первый покупатель замешкался и молча кинул гневный взгляд второму. Он понимал, что 10 это его предел. Вскоре сцена стала очень оживленной. Люди продавали вещи одну за другой, но некоторые вещи уходили за большую цену из-за высокого спроса. Один из продавцов неуверенно заговорил: «У меня есть техника, позволяющая культиватору второго уровня конденсации ци или выше скрывать свой уровень на короткий период времени. Никто слабее практика в стадии заложения основ не сможет определить ваш уровень. Я знаю, что это слабая техника, поэтому я прошу всего лишь 10-5 таблеток накопления ци». Окружающие люди начали смеяться. «Эта техника не имеет никаких преимуществ, ведь положение учеников напрямую зависит от их уровня культивации, и очевидно, что они не станут специально скрывать свой уровень. Если бы эффект был длительным, то это уже другой разговор, но это лишь на короткий период, да и стоит дорого, целых 5 таблеток накопления ци». Заметив, что никто не заинтересовался, продавец вздохнул и уже собрался уходить, как вдруг Ван Линь неожиданно вышел вперед и сказал: